Глава 20. Айка. Апрель. Гейша. Давным-давно в старинном городе жил очень мудрый мастер, и было у него много учеников. Самый способный из них задумался однажды: а есть ли такой вопрос, на который наш мастер не смог бы дать ответа? Ученик отправился на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошел к мастеру и спросил: «Отгадайте, мудрейший, какая бабочка у меня в руках? Живая или мертвая?» Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины. Не глядя на руки ученика, мастер ответил: «Все в твоих руках». Кирилл. Спасибо, гейша. Неожиданно. Я разблокирую экран мобильника, чтобы снова взглянуть на два коротких слова и убедиться, что мне не показалось. Спасибо, гейша. Да, пожалуйста, Кирилл Андреевич. Очень рада, если помогла вам прозреть. 85 сообщений. Ежедневно. Терпеливо и методично, то маленькая поучительная притча или мудрейшая мудрость, то короткая сказка или любимая песня, а то и мои личные ощущения, облаченные Александриной в благозвучную форму. Ох, послушал бы он меня без жесткой цензуры, Алекс. Но и с ней все было мимо. Больше 2 месяцев без ответа, полный игнор. И вдруг: спасибо, гейша. Да на здоровье, Джеймс Кук. Не знаю, заметил ли ты сотню моих, ну пусть даже и не моих, предыдущих откровений. Но хвала моему терпению. Теперь ты знаешь, что все в твоих руках. Удачи покорителям Австралии. Дальше сам. Но все же жутко хочется показать Алекс. Смотри, мол, ты права была, вода камень точит. Вот же, написал. Черт, но почему именно сейчас, в этот момент? Если бы Алекс спала, я бы ее разбудила. Была бы на работе, я бы ей непременно позвонила. Отправилась бы сестренка на свидание, я бы ее и там достала. Чтобы показать: вот, ответил. Проснулся наш спящий рыцарь Несмеян с глазами цвета осеннего дождя. Да-да, такой бред я тоже ему писала. И еще много других красивых слов, которые в реальной жизни ни за что не прилетели бы мне в голову. Но спасибо, Алекс. Помогла сохранить репутацию гейши, внимательной и чуткой сказительницы, умеющей так тонко чувствовать настроение собеседника и общаться на языке его ценностей. Да что там было чувствовать, когда в ответ даже ни одного сраного смайлика? И вот тебе нате, хрен из-под кровати, а Алекс ни сном, ни духом. Черт. Нет, она не вернулась в родную Украину. И слава Всевышнему, жива и здорова. До моей Александрины каких-то 2-3 шагов и лишь руку протянуть. Да дернуть посильнее и бежать без оглядки. «Ай, ты не рада?» — тихонько блеет Стеф мне в ухо. Ее светлые локоны щекочут мою щеку, а тонкие руки нервно сжимают меня за талию. За полгода я уже привыкла, что меня постоянно щупают. Пусть уж держится, моя маленькая. Рада ли я? «Ну, конечно, я рада, малыш!» Я широко улыбаюсь Стефании, и никто не отважился бы назвать мою улыбку неискренней. Да пребудут с моей старшей сестрой мудрость и благоразумие. Нет, не сейчас. Сейчас они не с ней, но потом, когда Алекс очнется от этой дурной лихорадки, когда ее радужная эйфория облетит, как пожелтевшая листва, обнажая голую правду. И нашу уязвимую Алекс. Вот тогда мне надо успеть быть рядом с ней. А сейчас мой взгляд сосредоточен на возмутительном и прекрасном действии, в центре которого сверкает счастливой улыбкой наша восхитительная Александрина. «И теперь, в присутствии дорогих и близких для вас людей, прошу ответить вас, Вадим, согласны ли вы взять в жены Александрину, быть с ней и в горе, и в радости, богатстве и бедности, болезни и здравии?» «Да». «Всем транда». Что-то как-то тихо пробормотал женишок. Плохо позавтракал. «Согласны ли вы, Александрина?» «Очнись, сестра, пока еще не...» «Да». «Поздно». Вот кто подкрепился как следует, чтобы от ее «да» вздрогнули уши всех присутствующих. Чтобы даже сомнений ни у кого не закралось. И грачи на ветках встрепенулись, которые уже прилетели и попали прямо на наш выездной театр абсурда. «Не верю». А хотела верить, когда жених моей глупой сестры горланил мне в лицо. «Да люблю я ее, люблю, с первого взгляда запал, клянусь». Да он мог поклясться в чем угодно, положа руку на сердце нашей Алекс. И ведь знала я, что не врет. Он снова говорил правду, а у меня было дежавю. Тот же Вадька и тот же огонь в глазах. И слова так похожи. «Ну, влюбился я, влюбился. После школы сразу женюсь», — распалялся мой друг по пути из школы. «Ну что? Мужик сказал, мужик сделал». Женился Вадик почти сразу. Вот только не на нашей училке по информатике. Она, бедная, после института и полугода не успела отработать по призванию. Новогодний школьный бал грянул похоронным маршем для ее карьеры, когда сладкую парочку застукала на горячем не кто-нибудь, а главная жрица нашего храма знаний, директриса Ирина Александровна, чтоб ей икалось. А нет, отлично дышит. Вон стоит Мегера в 3 метрах от меня и тоже наверняка думает, что встречаемся мы с ней с завидной регулярностью. То на похоронах, то на свадьбе. Не дай бог это станет традицией. «Отныне вы муж и жена», — громко звучит приговор. Аминь. «Жених, можете поцеловать невесту», — противно сладким голосом разрешает регистратор. «Ой, как они любят друг друга», — восторженно шепчет Стежка. «Да-да, очень пылко и без слов. Аж сердца рвутся из трусов. Вот такие неприличные поцелуи могли бы приберечь для своей спальни». А теперь близкие могут поздравить новую семью. Мама рванула как за подарками. Кажется, она счастлива больше самих молодых. Даже и не знаю, чего она там себе напридумывала, но ей не мешало бы услышать раздраженное ворчание отца жениха. «Грёбаный, сука, фарс». «Вот, он тоже это понимает.